Глава 12. Вот уже пару минут мы с Джебом осторожно пробираемся по пологому оврагу. Его дно засыпано толстым слоем прелой листвы. Из-под нее выпирают замшелые коряги. Над головой невнятно шумит лес. Вокруг щебечут птицы. Идти пришлось недалеко. Вскоре взгляду открылось живописное место. Выход скал образует невысокий обрыв. Из трещин горной породы сочится вода. Чуть ниже по склону расположена группа потемневших от времени давно заброшенных построек. Вы обнаружили местность старый рудник. Вровень с обрывом граничит еще одно сооружение. Это примитивный подъемник для клети. Подгнившие настилы, ворот с покосившимся колесом. Все говорит о давнем запустении. «Джеб, я пойду первым. Если что, прикроешь магией». Он молча кивнул, изготовился. На левой руке тлеет огненными прожилками перчатка из кожи саламандры. В правой мой напарник сжимает самодельный посох. Перепрыгиваю на верхнюю площадку. Доски угрожающе заскрипели, но мой вес выдержали, а вот грубо сколоченная из жердей лестница подвела. Несколько поперечин рассыпались в труху. Едва успел ухватиться за вертикальную слегу, соскользнул по ней. Вокруг никого. По-прежнему щебечут птицы. Звонкая капель родничков, бьющих из трещин в скалах, разбивается брызгами. «Давай, теперь ты!» Уже вечереет. Склоны гор кажутся бархатистыми от зелени, а выше, на фоне предзакатного неба, царят суровые, обветренные утесы темного рубежа. Джеб проворно спустился, озирается. «Дэн, гляди!» Воскликнул он, указывая на несколько едва виднеющихся из земли грубо обтесанных плит. «Респ!» Мы бегом бросились к просевшему каменному кругу. Увы, нас ждало жестокое разочарование. Одного сегмента не хватает. «Подожди!» Мой спутник растерянно озирается в поисках недостающего фрагмента, но без толку. «Пошли в дом!» «Но!» «Джеб, ты же не думаешь, что сможешь восстановить круг возрождения?» «Так что же делать?» Он окончательно приуныл. «Идем». Я решительно подтолкнул его к крыльцу хижины рудокопов. Так на моей мини-карте обозначено покосившееся строение. Внутри пусто. Лучики света проникают сквозь щели в досках. Грубый стол, низкие лавки, охапки прелой соломы. Вот и весь интерьер. «Здесь переночуем, а утром решим, что делать». Я уже успел пробежать глазами статью, ссылку на которую скинул Джеб. В диких землях любое строение, пусть даже такое, обветшалое и заброшенное, по правилам может стать временной безопасной зоной для усталого путника. Не знаю, сработает ли это в предгорьях темного рубежа. Сейчас проверим. Я плотно прикрыл дверь, и в тот же миг по периметру стен появилась едва приметная зеленоватая аура. Вы активировали безопасную зону отдыха. Время действия защитной ауры – 6 часов. Повторное использование возможно через 24 часа. Отсутствие поблизости врагов является обязательным условием активации. Устраивайся. Утро вечера мудренее. Джеб не совсем понял мое высказывание. Смотрит вопросительно. «Ложимся спать». Он кивнул. «Я едва стою на ногах. Непомерная усталость навалилась сразу, как только мы оказались в относительной безопасности». «Надо отдохнуть. Неизвестно, что ждет завтра». Джебер Ариум подошел к делу серьезно. Видя, как я обессиленно присел на лавку, он быстро переворошил всю солому, сопревшую отволок в дальний угол. Остатки уложил на пол, но на этом не угомонился. Пока я устраивался на жесткой иголкой подстилке, он извлек из инвентаря странную штуковину. На поверку это оказался комок нитевидного мха из подземелий. Джеб встряхнул его, и тот развернулся, словно тщательно сложенная ловчая сеть. Он накинул ее на дверной проем, и та прильнула к рассохшимся доскам, нервно запульсировала. «Ладно, надеюсь, он знает, что делает, да и лишняя защита нам не повредит. Глаза слипаются, но я не могу позволить себе поддаться оглушающей слабости. Сейчас перегорит. Еще остались незавершенные дела. Выходить в реальный мир не стану. Эта процедура отнимает слишком много драгоценного времени. Попробую действовать иначе. В век высоких технологий перемещение между информационными средами происходит мгновенно. Я не забыл о чипе, который дал мне Макс, но опасался его использовать, ведь устройство принадлежало мангустам, а с руководством клана у меня сложились далеко не теплые отношения. Ну а теперь я ничем не рискую в плане безопасности. Личное виртуальное пространство встретило серой хмарью. На фоне унылой безликой мглы светится несколько строк интерфейса. Быстро разбираюсь в настройках, активирую опцию «Стандартная обстановка». Некогда заниматься дизайнерскими изысками, мне нужна функциональность. Мгла трансформировалась. Теперь я нахожусь среди интерьера обычной квартиры. Не удивлюсь, если той самой, где установлена верткапсула. Точно. Вот и мой коммуникатор лежит на краю стола. Соединиться с устройством. У вас два пропущенных вызова. Я нахмурился. Оба из больницы. Собственно, я для того и вышел в личное виртуальное пространство, чтобы узнать, как дела у Сашки и не объявился ли Макс. От Максима никаких известий. Перезваниваю в больницу. Андрей Дмитриевич, полагаю? Да, он самый. Извините, док, раньше связаться не мог. Как дела? Меня интересует Александр, помните? Конечно. По его поводу и звонил. Состояние прежнее, опережая вопрос, сказал доктор. Но мы столкнулись с серьезными проблемами. Какого плана? Социального. Вы в курсе, что Александр официально числится безработным? Нет. У него минимальный пакет медицинского страхования. Родственников мы не нашли. Потому и позвонили вам, больше просто некому. Что ему требуется? Регенеративное лечение, причем немедленно. Страховка таких процедур не покрывает? Нет. Я что-нибудь придумаю. О каких цифрах идет речь? Для полного восстановления потребуется минимум 30 суток в камере биореконструкции. Это включает регенерацию дыхательной системы, кожаных покровов и некоторых сильно поврежденных мышц. У нас есть необходимое оборудование, но... Док, давайте по существу. Эта процедура платная, и стоит она 1100 кредитов в сутки. Я невольно вздрогнул. Цифра для меня нереальная. В голове пронеслось несколько вариантов. Что я могу? Продать дом? Строительные компании оформят сделку быстро и без вопросов. 1017-18 смогу из них выбить. Личные сбережения? Ну, еще пара тысяч. Дальше все, тупик. Денис ничем помочь не сможет. «Не потянете?» «Сейчас перекину копии документов», — я ответил машинально. «Примите как гарантийное обеспечение. На 2 недели точно хватит». «Жду, передавайте». «Ага, получил. Вы уверены, что сможете совершить сделку?» «Да». «Хорошо, мы начнем лечение. Но первый платеж вы должны сделать в течение суток. Договор я подготовлю, скину вам». Для сделки с авториэлтором мне понадобилась только цифровая подпись на документах. Мегаполис уже вплотную подступил к поселку, и предложения о срочном выкупе моего домика и земельного участка, они достались от родителей, поступали регулярно. Где взять недостающую сумму? Вот уж не думал, что понятная и размеренная жизнь за несколько дней перевернется с ног на голову. Так, верткапсулу Дениса трогать нельзя. Она нужна для подстраховки. Теперь будущее совершенно не определено. Денег я смогу выручить за координаты телепортов. Жаль, посоветоваться не с кем. Хотя почему? А племянник? Пора ему позвонить. Денис ответил сразу. «Привет, как дела? Освоился?» «Ну да, меньше недели прошло. Я, по его представлениям, выполняю несложную работу мула, да любуюсь реалистичными красотами безопасного региона». «Освоился, и персонажа тебя запорол». «Уровень апнул», — неподдельно ужаснулся он. «В двух словах не расскажешь. Есть время, мне твой совет нужен». Пришлось вкратце выложить все. Денис некоторое время потрясенно молчал, затем спросил. «Слушай, ты совсем рехнулся? Как я теперь кредит за капсулу выплачивать буду? А сам? Хоть понимаешь, что остался бездомным?» «Вот это как раз не твоего ума дело. Я жизнь парню пытаюсь спасти. Мне сейчас нужен совет, к кому обратиться, чтобы продать координаты порталов, так, чтобы не кинули и цену нормальную дали». «Не мой уровень связей», — буркнул Денис. «Доберешься до Анкора или в гильдию картографов, цена будет не самой высокой, но сделка безопасная. Они заинтересованы в такой информации. Посредники перепродадут координаты. Тебе не все равно? И вообще, извини, мне некогда». «Чего вдруг, скис? Ну, запорол тебе персонажа, знаю. Как вернешься, заведешь нового. Извини, холодно и напряженно ответил он. Меня ждут. Денис отключился, даже не попрощавшись. И я догадываюсь, почему. Чтобы не нагрубить и не наговорить лишнего. Вернувшись в реальность края бездны, я некоторое время лежал, прислушиваясь к ровному дыханию Джеба. А потом усталость последних суток все же взяла свое. Даже не заметил, как провалился в сон, больше похожий на глубокое забытье. Утро началось на удивление спокойно. Защитная аура, окружающая хижину рудокопов, еще не исчезла. Но таймер в моем интерфейсе отсчитывает последние минуты ее работы. Сети на дверях нет. Джеб встал первым. Уже успел исследовать подвал, люк в полу открыт, и нашел там годную для использования глиняную посуду. «Осталось мясо?» – спросил он, заметив, что я проснулся. «Да, немного». Я отдал ему припасы, а сам вышел на улицу. После стылого мрака подземелий обычный рассвет кажется чем-то особенным. Дышу полной грудью. Несмотря ни на что, мне нравится этот мир. Утонул в нем и не жалею. В лучах восходящего солнца поблескивают капли росы на паутине. Мимо прошмыгнул дымчатый кролик. На ветке сосны сидит бельчонок, косится на меня. В лапах пойманная летучая мышь. Завтракать собирается. Подмигнул ему. Зверек зашипел в ответ. Стремглав поднялся на пару веток. Настороженно смотрит, не зарюсь ли я на его добычу. «Да ладно тебе, я маленьких не обижаю». «Не хочу разрушать этот миг». Присел на шаткое крыльцо, задумался. «Интересно, почему мобы сплошь хищники? Даже те, что должны быть всеядными, либо вообще вегетарианцами. Эта нотка недостоверности не дает полностью расслабиться». Невдалеке раздался странный звук, похожий на приглушенный хлопок. «Уж не локальный ли телепорт, например, со свитка?» «Я, конечно же, насторожился». Но защита хижины еще действует. Вскакивать, хвататься за оружие нет смысла. Лучше понаблюдать. Бельчонок перебрался еще выше, нервно принюхивается, но не убегает. Дуновение теплого ветра дохнуло в лицо, пронесло запахи леса. Ничего необычного. Но я уже не верю в обманчивое спокойствие солнечного утра. На миг поблекли росинки. Их заслонила тень. Кто-то крадется в невидимости, тихий и смертоносный. Обходит полянку по наибольшему радиусу. Наверное, пытается найти брешь в защите. Явно непись. Игрок бы сразу сообразил, что к чему. Кстати, время работы ауры вот-вот закончится. Остались считанные секунды. Бельчонок положил добычу на развилку веток. Крылья пойманной им летучей мыши свесились вниз, как черные изодранные тряпки. Зверек чего-то испугался. Сиганул к хижине. Одним прыжком перемахнул на крышу, затаился среди коры мха и веток. В следующий миг лучистое утро померкло, будто наступило внезапное солнечное затмение. На крыльцо выскочил озадаченный Джеб. Бельчонок шустро спустился вниз, явно чего-то страшась, отчаянно ища защиты. Он спрятался за ногу Джеба, но любопытство все же пересилило. Зверек привстал на задние лапки, передними уцепился за штанину моего спутника, выглянул. Шерстка по всему телу дыбом. Я проследил в направлении его взгляда и сам сомлел. Оставленная на ветке дохлая летучая мышь вдруг слабо пошевелила крыльями, не то оживая, не то трансформируясь в нежить. Тьма сгустилась, приобрела дымчатый оттенок, клубясь в виде потусторонней фигуры. Глаза, источающие фиолетовое сияние, взглянули на меня из-под глубокого капюшона. Как описать его облик? В нескольких шагах от нас материализовалось существо, в общих чертах напоминающее человека. Незнакомец облачен в доспехи из неизвестного мне тусклого сплава. Сверху накинут изодранный плащ, местами прохудившийся до состояния не спадающих лоскутьев. Лицо скрыто дымкой, лишь взгляд прожигает. В руках меч и посох, явно мультикласс. Бельчонок нервно пискнул, спрятался за ногу оторопевшего Джеба. Летучая мышь не просто ожила, но стала заметно крупнее, носится кругами, взрезая тьму, словно напитываясь ею. Медленно проявился фрейм незнакомца. Талг серый, воин бездны, уровень 92. Судя по никнейму, игрок. «Все условия выполнены», — глухо констатировал он, разглядывая меня, как букашку. На Джеба он вообще внимания не обращает. Какие еще условия? Лихорадочно соображаю, чем мог привлечь его внимание. Активации порталов? «Пришел получить задание?» Ровным, не выражающим эмоций голосом переспросил он. «Так вот, оказывается, в чем дело. Накануне я заработал 30-й уровень, использую 50% реализма. Большинство темных именно так и начинают. Достигнув нужного порога развития, они всеми силами пробиваются сюда, в гиблые дебри предгорий, чтобы получить вожделенный квест. Ничего не понимаю. Разве игроки могут выдавать задания? Да и разговаривает он странно, будто НПС. Фразы какие-то штампованные. Ситуация непонятная». «Первое испытание», — по-своему расценил мое замешательство Талк Серый. Вскинул руку с посохом, указав на Джеба. «Убей его!» «Ага, разбежался. Досадно, что мы так и не сменили точку привязки. Придется начинать все заново в подземельях темного рубежа. Мне не нужны темные ауры. Мы с другом путешествуем и просто остановились здесь переночевать». «Подумай, от чего отказываешься! Смотри!» — гневно прервал меня Талг. Плотная дымка, скрывающая его черты, исказилась. Он резко вскинул руку с мечом, и черное пламя внезапно удлинило клинок, прорубило заросли, ветки деревьев, кустарник, мох, все осыпалось прахом, образуя вытянутую проплешину. Удар был направлен в сторону, но полоска моей жизни внезапно просела на четверть, без каких-либо видимых причин. «Вы попали под влияние ауры бездны. Рандомный урон всему живому. Радиус воздействия зависит от уровня обладателя ауры». Земля неожиданно взбугрилась. Желтоватый костяк давно погибшего животного стряхнул налипшую супесь, покосился на меня. В пустых глазницах чувствуется холодящий душу взгляд. И, пошатнувшись, выпрямился в полный рост. «Скелет волка поднят из небытия аурой бездны». «Все равно не интересует». С трудом ворочаю языком. Во рту пересохло. Тьма окажется липкой, сковывающей движение. Дальнейшее предугадать нетрудно. «Почему ты отказываешься служить теням?» «Я был на гиблом утесе. Видел этих обезумевших тварей. Накипь прошлых войн!» — пренебрежительно обронил Талг, ничуть не удивившись моим словам. «Доверие настоящих теней надо заслужить!» «Убивая по их прихоти?» Его аура снова исказилась, словно воин бездны едва сдерживал порыв ярости. «Жаль, что я связан заданием, но еще встретимся!» Он обжег меня презрительным взглядом, развернулся и пошел прочь. Тьма потянулась за ним, скользя вслед клубящимися шлейфами. «Оф!» Джеб в полном изнеможении присел на крыльцо хижины. «Он нас не тронул!» Вокруг быстро светлеет, воздух обретает былую прозрачность, но и след, оставленный жутковатым визитером, очевиден. Кое-где пожухла листва, умолкли птицы, воцарилась мертвенная тишина, трава по непонятной причине приняла фиолетовый оттенок, утренняя свежесть теперь пробирает промозглым холодом. Скелет волка рассыпался, как только его коснулись солнечные лучи. Не ново, но надо запомнить. Я тоже присел на крыльцо и крепко задумался. Загадочные тени явно нуждаются в сторонниках из числа игроков. На первый взгляд, может показаться, что на краю бездны идет каноническое противостояние добра и зла, света и тьмы. Но мне кажется, все намного сложнее. Высокий уровень реализма меняет суть восприятия, оставляет неизгладимый след в душе и рассудке. Тьма по большей части гнездится внутри нас. И это не метафора, учитывая полное погружение в игровую реальность. Тут невозможно чисто по приколу поиграть за темного, а завтра снова стать воином света. Как и в жизни, каждый поступок незаметно меняет человека изнутри. Да, можно запороть и заново создать персонаж, но это уже не изменит твоей сути. Могу поспорить на что угодно. Талг Серый – это необратимо изменившийся, фактически перерожденный виртуалкой игрок, прошедший множество темных квестов. До этого я не мог взять в толк, почему игровые события с такой легкостью выплескиваются в реал. Теперь, похоже, кое-что прояснилось. Достоверность ощущений уравнивает миры. Многие пользователи края бездны уже не в силах разграничить реальности. Они ведут себя одинаково и тут, и там. с легкостью соглашаются на крайние меры, не сомневаясь в способах достижения цели, лишь бы устранить препятствия, вырвать победу. В таком случае, кто такие тени? Чего они добиваются, манипулируя игроками? Пока я размышлял, бельчонок, благополучно переживший напугавшие его события, отбежал к середине поляны, принюхиваясь, припал к земле, затем обернулся и недоуменно посмотрел на нас с Джебом. Увядшая фиолетовая трава ему явно не понравилась. От нее исходит неприятный запах, похожий на тлен. В пару прыжков зверек вернулся к хижине. «Брат, да ты трусишка!» Бельчонок вскарабкался на колени к Джебу. Мордочка у него прикольная, смотрит глазами-бусинками, словно просит: «Не прогоняйте, а?» «Ну какой с тебя толк?» Ворчу, медленно приходя в себя после неожиданных событий. Держался вроде бы нормально, но на самом деле думалось все. Отправит нас воин бездны на перерождение. И снова здравствуй, опостылевшее подземелье, где уже наверняка рыщут темные. «Дэн, давай его с собой возьмем. Это же обыкновенный НПС, даже не питомец». «Ну и что?» – заупрямился Джеб. «Захочет, сам в лес убежит». «Да поступай, как знаешь, дело твое. Сейчас нужно решить, куда дальше пойдем. Пешком исправленный рез пускать или назад к порталу?» «К порталу? Но там наверняка уже волчья стая возродилась. В прошлый раз едва справились». «Значит, пешком?» «Я видел, вниз по склону заросший проселок уходит. Куда-нибудь да выведет». Склонен с ним согласиться. Портал – это быстрый, но очень рискованный способ перемещения. Неизвестно, куда нас выкинет. А так, есть шанс прокачаться. Ведь игроки 30 уровня сюда как-то добираются. Не все, конечно. Ладно, пошли. Погоди, орудник осмотреть. И, кстати, в подвале много разного хлама. Может, что путное попадется. Не хочу я тут задерживаться. Рудник наверняка инстанс, а хлам нам больше не нужен. Бросай свои замашки. Джеб не обиделся, но и не согласился со мной. Я все же взгляну. Он вернулся в дом. Бельчонок увязался за ним. Ладно, погоди, хотя бы подсвечу факелом.